Глава 24. Тиана. Ужас. Вот что я испытывала после прогулки с Илвертом. Отец частенько говорил, что война — это бессмысленная жестокость, но мы с Эдгаром пропускали его слова мимо ушей. А надо было прислушаться и услышать. «Папа, папочка, как ты там? Хотелось верить, у тебя все в порядке, а сама я однажды вернусь. Нет, здесь меня никто не неволил. Наверное, если бы я сейчас захотела сбежать, то смогла бы, но не побегу одна. Это я уже тоже давно поняла». Всю ночь не могла уснуть. Перед глазами стоял призрак убитого мальчика в окровавленной одежде. Было жаль его до слез. А еще я не понимала, как Илверт может существовать в этом мире чужой смерти. Если мне тошно, неужели ему нет? Или он привык? Ко всему ведь можно привыкнуть. Раз не получилось уснуть, я оделась и вышла в дворцовый сад. Здесь было тихо и пусто. Сад выглядел безжизненным, им явно давно не занимались. Я шла по пустынным аллеям и представляла, как он мог выглядеть в лучшие годы. Вот кусты роз, которые одичали без надлежащего ухода. Вот разросшийся кустарник. И посреди всего этого я, как пылинка, на ладони мира. «Не спится?» Чужой голос заставил вздрогнуть и обернуться. Илверт сидел на скамейке у небольшого фонтана. Вода лилась тонкими струями, серебрилась в лунном свете. «Не спится». Я села рядом, расценив оклик как приглашение. «И, видимо, не мне одной?» «Я обычно сплю днем. Ночью призраки обретают силу, и не так-то просто заставить их молчать, а свет они не любят». Король выглядел усталым. Наверное, в последнее время это было обычное его состояние. Я сама чувствовала себя измотанной до донышка. «Ты нашел их, убийц?» — спросила робко, глядя на струи фонтана. «Да», — донесся почти безразличный ответ. Они очень удивились моему гневу. Казнь состоится в полдень, хотя мои люди считают это сумасбродством. Поэтому и нападают на беззащитных людей. «Да», — кивнул Илверт. «С мертвыми проще. Они слушаются приказов, за редкими исключениями. А если они слушаются, их можно развеять. Они этого чаще всего не хотят». «Но без живой армии ты не справился бы». «И это тоже верно». Мы замолчали. Говорить ни о чем не хотелось, поэтому просто сидели у воды, прислушиваясь к ее ровному плеску. Постепенно пружина внутри отпускала. Я понимала, что ненадолго, но это ведь лучше, чем ничего. А еще в изумлении заметила, что начинает светать. Мы просидели так долго. «Идем». Илверт поднялся первым. «Пора возвращаться к делам». «Тебе бы поспать», — сказала я. «Потом. Это подождет». Он подал мне руку и повел ко дворцу. Мы попрощались у дверей моей комнаты, и я, вопреки внутреннему состоянию, легла и уснула почти сразу. А когда проснулась, солнце стояло уже высоко. Который час? Начало 11-го. Я умылась, переоделась и замерла на диване в гостиной, раздумывая, что делать дальше. В коридоре стоял шум. Я выглянула и окликнула одну из прислужниц. «Что происходит?» «Так казнь же!» Готова поклясться. Ее глаза горели предвкушением. Какой ужас. Я хотела забиться обратно в гостиную и запереться на все замки, но показалось, что это будет трусостью. А еще хотелось посмотреть в глаза тем, кто посмел убить ребенка, весело ли им будет умирать. Поэтому наступила на горло страху и вклинилась в общее море людей. Оно снова вынесло меня на балкон. Видимо, здесь все вопросы решались на главной площади. И помост для казни уже соорудили. Только не было палача. Зато вокруг бушевала толпа. Никогда не могла понять, чем людей привлекает вид чужой крови. За спиной тарахтели служанки. «Ой, не думаю, что этих четверых казнят», — говорила одна. «Развлеклись парни немного, и что с того? В Самарине такое происходит каждый день». «Кто знает, чего ожидать от некроманта», — ответила вторая. «Ему надо пополнять войско. Зачем кормить живых, если можно управлять мертвыми?» Почему-то стало обидно. Я сжала кулаки и приказала себе молчать. Я здесь пленница и никаких прав не имею. Но как же было тяжело сдержаться. Даже язычки магии заклубились вокруг рук. А на помост вывели четверых приговоренных. Двое постарше, один молодой и один совсем мальчишка, недалеко ушедший от того, которого убил. В наступившей тишине на помост поднялся Илверт. Весь в черном, спокойный, будто все происходящее нисколько его не заботило. Страшный. Если бы передо мной он стоял с таким отрешенным лицом, я бы испугалась. «Жители Самарина», — тихо заговорил король, но слышно было так, будто он кричал. «Перед вами мои солдаты, которые посмели ослушаться приказа. Они безжалостно убили ребенка и его мать, вопреки тому, что я запретил бесчинствовать в городе. Какое наказание полагается за чужую смерть?» «Смерть!» — взорвалась толпа. Увы, уверенно, большинством из них двигало не желание справедливости, а банальная жажда крови. «Да, смерть», — также спокойно ответил Илверт. «Эти четверо умрут, и это научит их послушанию, а моя армия пополнится новыми солдатами, которые будут знать, что такое подчиняться приказу. Какой же смерти они заслуживают?» С площади полетели предположения, одно кровавее другого, а Илверт страшно улыбнулся. «Ничто не может быть сильнее гнева матери, направленного на убийц ее ребенка. Поэтому будет справедливо, если она сама решит, что с ними делать». Лицо Илверта стало еще более страшным, потусторонним. Волосы взметнулись, хотя ветра не было, и всю его фигуру окутала тьма. Толпа охнула, заволновалась, отступая от помоста, а четверо приговоренных озирались по сторонам, не осознавая, что происходит. И вдруг они истошно закричали. Откуда взялись кровавые полосы на их телах, никто не понимал. Вот только одежда за мгновение превратилась в лохмотья, а солдаты кричали, будто их драли когтями. Больше, больше кровавых следов, кожа лопалась, летели алые брызги. Кричали не только приговоренные, но и люди вокруг. И только Илверт посреди этого хаоса оставался спокойным. Вот рухнул один, уже без кожи, будто ее нарезали на ленточки и опустили на помост. Следом второй, третий. Четвертый. Крики стихли, тела бились в конвульсиях, но прекратились и они. Тогда Илверт протянул вперед руки, и на миг я увидела черные нити, идущие от его пальцев до четырех тел. И мертвые встали. Рядом девчонка потеряла сознание. На площади тоже царил ужас, а мертвецы поклонились своему королю. «Ступайте прочь», — Илверт махнул рукой. «Скоро будет бой, и вы пригодитесь Литонии». И то, что недавно было живыми людьми, пошло вон с площади. Как теперь их назвать? Умертвия? За ними тянулся кровавый след, а люди шарахались в стороны. «В следующий раз!» — прозвенел голос Илверта. «Подумайте, прежде чем ослушаться моего приказа! Подумайте и решите для себя, хотите служить мне живыми или мертвыми! Моя армия не потеряет в силе, зато вы можете потерять жизнь!» И король пошел прочь. За ним двинулись приближенные, но Илверт взглянул на них, и они замерли, испуганными кроликами. Король вернулся во дворец один. «С ума сойти!» — пискнула одна из девчонок рядом со мной. «Как же страшно!» «Ужас!» — вторили ей остальные. «Значит, это ужас, а чужая смерть где-то на улицах города — ничего не значащее событие!» Я сжала кулаки. «Молчи, Тиана, молчи!» Прошла мимо этих куриц. Хотела было свернуть к своим комнатам, но постояла мгновение и пошла совсем в другом направлении. У дверей Илверта, как всегда, не оказалось стражи. Живой. А вот насчет мертвой я начинала сомневаться. Скорее всего, короля все-таки охраняли призраки. Но я их почему-то не боялась, поэтому постучала в двери гостиной. Ответа не последовало. Его здесь нет. Приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Илверт все-таки был там. Сидел на диване, глядя куда-то в пустоту перед собой. Я никогда еще не видела, чтобы человека трясло, как листок на ветру. Наверное, я не вовремя, но отступать было глупо. Я вошла в комнату, подошла к столу и налила в стакан воды из графина, протянула стакан Илверту. Тот забрал, не глядя на меня, и выпил мелкими глотками. Стакан вернулся на стол, а я села рядом с королем. «Спасибо», — сказал он тихо. «Ты как?» «Прекрасно». «Да уж, не скажешь». Его продолжало трясти. Я придвинулась ближе, подумала и неловко обняла за плечи. Так мы и сидели долго, очень долго. Казалось, что целую вечность. Наконец, оцепенение будто спало. Илверт устало взъерошил волосы. Я убрала руки с его плеч и отодвинулась. Странная у нас получилась компания. Некромант и боевой маг, воюющие по разные стороны. Но мне хотелось быть здесь. С ним. «Ты все сделал правильно», — сказала королю. «Я знаю, но к виду чужой смерти не привыкну, наверное, никогда». И это говорит некромант. Да уж. «Они сами забрали жизни, Илверт, и их это ничуть не беспокоило. Я слышала, что говорили дворцовые слуги, подумаешь, парни развлекались». «В этом и дело, Тиана. Они считают меня сумасшедшим, но идут за мной, пока это в их интересах. Сменятся приоритеты и с легкостью предадут. Я чувствую себя таким слабым и все чаще думаю, зачем в это ввязался, кому хотел сделать лучше. И уставился куда-то в угол. «Кто здесь?» — спросила я. «Мой отец, кто же еще? Единственный, кого я не могу отправить по ту сторону». «Можно?» — опустила пальцы на его руку. Илверт кивнул, и я увидела. Бывший король Литонии выглядел жутко. В его груди торчал кинжал с черной рукояткой. Вокруг раны потеками расплывалась кровь. Лицо было белым, бескровным. В черных глазах застыла ненависть. Губы кривились в усмешке. Я часто слышала, что Илверт похож на отца. Так вот нет, не похож. Скорее уж на тетю Бранду, только королю не достался цвет глаз и волос его матери. Потому что призрак передо мной был страшен. Черты его лица резкие, неприятные, говорили все о том, каким он был при жизни. Илверт II казался совсем другим. Только сам вряд ли задумывался об этом. «Приятно познакомиться, Лерина». Мертвый король отвесил мне поклон. «Вот только как вас называть? Атеус? Эйш?» «Как ни назовите, суть от этого не изменится», — ответила я. «Уверены? Ваш отец наверняка проклинает вас, зная, чьим именем вы назвались. А родной отец проклял бы за фамилию Атеус. Как все сложно, да?» «Нет, все просто», — ответила я. «Мой отец Эрвинг Атеус. Это не меняет того, что по крови я Эйш». «Знал бы Леонард, перевернулся бы в гробу. Он так ненавидел Атеуса и помер из-за него. А тот воспитал его дочь. Воистину, у судьбы прекрасное чувство юмора. Тебе лишь бы зубоскалить», — холодно сказал Илверт отцу. «А что мне еще осталось?» Глаза мертвого короля сверкнули потусторонним блеском, и стало страшно. «Не бойся его», — Илверт будто почувствовал. «Он бесится от бессилия, потому что ничего не может сделать своим врагам». «Я всего лишь хотел сказать, что меня впечатлила казнь», — сказал мигом притихший король. «Теперь жители Самарина изменят отношение к своему правителю. Правильное решение. В твоем одобрении не нуждаюсь. Вот оно, воспитание Бранды», — обернулся ко мне мертвец. «Правда, в кого сын пошел характером, никак не разберу. Не в меня точно. И не в нее. Решил бы, что изменяло, так нет. Моя кровь». Илверт махнул рукой, и рот исчез с лица призрака. Тот воздел глаза к потолку и растаял. «Он всегда такой?» — спросила я. «Да, сколько я его знаю», — кивнул Илверт. «Он ненавидит мою мать и меня вместе с ней. Все время старается укусить больнее. Но я привык. Самое скверное, что он не уходит на ту сторону. Какие заклинания я не пробовал, отец все равно здесь». «За что он так ненавидит твою маму?» «Она убила его». Я замерла, пытаясь осознать услышанное. Королева Бранда убила своего мужа. И Илверт так спокойно об этом говорит. Наверное, он свыкся с этой мыслью. «Он был и остается ничтожеством», — добавил Ил. «Конечно, это не меняет того, что он мой отец, но...» В двери постучали, и я поспешно поднялась с дивана. «Входите», — ответил Илверт. «Ваше Величество!» В комнату ворвался мужчина, которого я не раз видела с королем. «Мне нужно немедленно поговорить с вами, солдаты негодуют!» И заметил меня. Я поторопилась попрощаться и шагнула к двери, но Илверт приказал. «Лерина Эйш, останьтесь. Этот разговор не займет много времени». «Ваше Величество!» Гость недовольно взглянул на меня. «Мои люди возмущены сегодняшней казнью». «Ваши люди не исполняют приказов своего короля», — холодно ответил Илверт. И куда подевался растерянный юноша, с которым мы около часа просидели на этом диване? «Так будет с каждым, кто поставит под сомнение мои слова, кто считает, что может бесчинствовать на отвоеванных землях, и ему за это ничего не будет. Вы услышали меня, Лер Янтель? Или кто-то хочет задать вопросы мне лично? Я готов их выслушать». «Нет, Ваше Величество», — уже куда тише ответил тот. «Но солдаты...» «Удел солдат подчиняться приказам, удел короля принимать решение одно на всех. Или вы подчиняетесь этому решению, или отвечаете за последствия. Каждый выбирает сам, Лер Янтель». «Прошу прощения», — «Ваше Величество», — пробормотал мужчина, поклонился и вышел. А я замерла перед Илвертом. «Никому нельзя доверять», — грустно улыбнулся он. «Никому», — кивнула я. «Но и самому не справиться. Ты устал. Тебе нужен помощник». «И это говорит мне воин из Эльгарда?» Я почувствовала, как олеют щеки. Да, мы все еще были врагами, но... Я не смогла бы направить магию против Илверта на поле боя. Не смогла бы сражаться против него. Что-то во мне изменилось. Легко ненавидеть жестокого некроманта и сложно человека, которого очень хорошо понимаешь и который не причинил тебе зла, хотя мог бы. О чем задумалась? Вопрос Илверта вернул меня в реальность. «Да так», — отвела взгляд. «Не буду тебе мешать». И сбежала, пока мы не договорились до чего-нибудь еще. Сердце билось часто-часто, будто за мной кто-то гнался, хотя Илверт уверенно не сдвинулся с места. «Глупая девчонка, глупая-глупая. И что мне с этим делать?»